Глава 47. Калет впервые присутствовала на футбольном матче 7 октября 1956 года во второй половине дня в воскресенье. Погода была плохая, то и дело принимался дождь, бутсы скользили на мокрой траве поля. Зрителей собралось 820 человек, в том числе она, Блесс и Маркиз. Калет и Блесс учились в 7 классе. Она слегка побаивалась идти, а может, не очень хотела, там ведь будут только мальчишки со своими отцами. Целые фратрии. В Ганьоне футбол уже тогда главенствовал среди всех увлечений. Все о нем говорили, но этот мир не был для Калет своим. Телевизоры имелись только у богатых, но все и всюду обсуждали, кто с каким счетом сыграл. Так же часто, как погоду. Школьный двор постепенно, очень медленно становился смешанным. Двор, но не классы. Мальчики и девочки составляли два недоверяющих друг другу лагеря. На перемене, когда было можно, и в стенах учебного заведения, Калет и Блесс не разговаривали. Блесс умолял Калет пойти с ним на стадион. Маркиз будет далеко от них, а в перерыве он купит ей содовую и орешки. «Ты такого оранжа никогда не пробовала. Выпьешь, навечно полюбишь футбол». «Ты уверен, что девчонок туда пускают? В каком мире ты живешь, Калет? Как мне одеться?» «Как для школы, но потеплее, на трибунах можно замерзнуть». Отец с матерью согласились. Калет с Блэзом всегда были рядом, делали вместе первые шаги. Она в грубых башмаках, он в красивых туфлях. Обычно, встречаясь с Калет, он обувал детские охотничьи сапоги Маркиза. Блэза удивляло, что его отец мог быть ребенком, он всегда выглядящий взрослее остальных взрослых. В этих сапогах он испытывал странные чувства, спрашивал себя: «Я стану таким же? Сухим и резким». В конце дороги, отделявшей замок от фермы, Блесс и Калет встречались каждый день. Блесс не видел, чтобы кто-то другой так тяжело работал. Он смотрел, как люди трудятся на земле, таскают тяжести, и время от времени втихаря помогал ей копать картошку или доить овец, чтобы осталось время для игр. К 6 годам Блесс научил ее плавать брасом в пруду у леса, потом ездить на велосипеде, а Калет помогала ему разводить головастиков в тазу и переносить их в ручей. Он стал узнавать губчатые грибы, белые и лисички, различать синиц и щеглов, чувствовать, как по-разному пахнут липа, бук и дуб. В 7-й день рождения Калет положила на руки Блезу ягненка, чтобы он почувствовал жар новорожденной чистоты. Малыш уснул, прижавшись к его груди, и мальчик уверял, что это был лучший праздник в его жизни. Калет часто так делала, пока не погиб Робен Септамбер. По утрам они вместе отправлялись в школу с Маркизой или на велосипедах. Сначала Калет шла пешком, потом садилась в стоявшую на обочине машину на заднее сиденье рядом с Блэзом. Позже к ним присоединился Жан. Калет и Блесс хорошо учились. Они поняли, если будут приносить нормальные отметки, их оставят в покое, особенно Блесса. Калет было проще. Родители плевать хотели на ее дневник, но Маркиз вряд ли разрешил бы сыну водиться с плохой ученицей. Такова была цена дружбы. Блесс знал, что продолжит учебу в одном из прославленных высших учебных заведений Франции, чтобы в будущем стать важной особой. В какой области? Этого он не представлял. Блесс очень рано открыл свой секрет Калет. Секрет несчастья, которое растет в нем и может погубить, если родители и весь остальной свет узнают. Калет притворилась удивленной, хотя всегда догадывалась. Ей хотелось бы доверить другу какую-нибудь свою тайну, но у нее не было ни одной. Можно было бы придумать, но Блесс не заслуживал обмана. Блесс ненавидел футбол, но в матчевые дни обожал напитки и сэндвичи, которые продавал игрок старше него на 3 года. «Соглашайся, прошу, ты нужна мне», — молил он. «Отец на всех наводит страх, а мама и футбол». В конце концов Калет согласилась. Ганьон играл в Фонтенбло, принимая команду соперников на стадионе Жан-Лавиль. Калет ужасно удивилась, увидев на трибунах девочек, их матерей и даже целые семьи. Поле показалось ей огромным, оно больше пастбищ, где нагуливают вес овцы. Она задумалась, стали бы животные щипать эту траву или нет. Пахло едой, странной смесью соленого со сладким, как на ярмарочном празднике, где запах мяса заглушал все остальные. «Это сосиски», — объяснил Блесс. В тот день он был в темно-синем пальто и новых туфлях, то и дело дышал на свои большие ладони, чтобы согреть их, и наклонялся, высматривая невидимый с их мест буфет. Блэс был похож на мать тонкостью черт, белокурыми волосами и глазами изумительного зеленого цвета. С отцом его роднил только огромный рост. Маркиз сидел в нескольких метрах от них, в окружении других мужчин, и улыбался. Калет впервые видела его веселым. Значит, вот что такое футбол. Он делает счастливыми суровых людей. На трибунах звучали песни и смех, повсюду царили радость и хорошее настроение. Толпа, собравшаяся на игру, покорила сердце девочки. На поле вышли команды, болельщики приветственно заорали. Калет впервые увидела ликующую толпу и так испугалась, что у нее даже пульс участился. Пока она щупала запястье, Блэс объяснил ей некоторые правила игры и главную задачу — забить как можно больше голов в ворота. Почти как на школьном дворе, только там не было ни стойки, ни сетки, и ребята бросали на землю свернутые в комок свитера, обозначая рабочее место вратаря. Забивать и ловить мяч — вот что требовалось, а зрители должны были подбадривать команды криками «Вперед!», как только кто-то завладевал мячом. Маркиз тоже кричал, особенно громко. Единственное место, где мужчины не скрывают эмоций — стадион. Первые 20 минут у соперника ганьонцев было явное преимущество. Вратарь вступил в игру только на 21-й минуте, а его визави пришлось отбить жесткие атаки на 12-й, 13-й и 16-й минутах, и каждый раз трибуны ахали и облегченно вскрикивали. Кое-кто произносил бранные слова, хоть и не в полный голос. На стадионе ругаться запрещено. «Угловой!» Слово прозвучало несколько раз. Калет задумалась, что это такое. Но спросить не решилась. Блэс едва смотрел на игроков. Он с трепетом ждал перерыва. На 33-й минуте вратарь команды Ганьона в очередной раз отбил мяч головой, уподобившись то ли герою, то ли королю-оленю, и кузнецы переломили ход игры, забив гол. Воздух содрогнулся и зазвенел, когда мяч оказался в сетке, и все вскочили в едином порыве, даже маркиз. Он особенно усердствовал, кричал громче остальных. Некоторые болельщики махали флажками, другие разворачивали транспаранты, и Калет тоже встала и начала хлопать. Ей до ужаса хотелось покричать, но она не посмела. На северной трибуне люди топали по листам рифленого железа, издавая адский грохот. Позже она узнает, что сидевшие там зрители выпивали в честь каждого гола и здорово нализались. Когда арбитр дал свисток на перерыв, у Калет защемило сердце. Ей хотелось продолжения. Блэс взял ее за руку и потащил к буфету, не обращая внимания на отца и его приятелей. Казалось, люди со всех трибун собрались в одном месте. Голы завели мужчин, женщин и детей, во всех голосах звучала надежда. Сначала болельщики ганьонцев опасались развития событий, но теперь их команда выглядела сильнее и могла победить, забив гол после перерыва. Ладонь Блэза вспотела и стала горячей, как только они оказались перед официантом и заказали 2 сэндвича и 2 апельсиновые шипучки. Молодой маркиз пробормотал, ища деньги в кармане. «Как дела? Когда следующая игра?» «В среду, против Сен-Марселя», — ответил парень и протянул им еду. «Спасибо, пока». Блэс развернулся так резко, как будто увидел дьявола, и они пошли назад, прокладывая себе путь локтями. «Как его зовут?» — шепотом спросила Калет у друга. «Ален», — так же тихо ответил он, все еще потрясенный встречей. «Твой Ален положил слишком много желтого в сэндвичи. Язык щиплет». Они хихикали, наслаждаясь смесью вкусов оранжада, горячего хлеба и сосисок с горчицей. Началась вторая половина игры, и Калет почувствовала себя счастливой. Не из-за Блэза или вкусной еды, она влюбилась в происходящее между игроками прямо у нее на глазах, в холоде и атмосфере всеобщего ликования. Футбол словно бы соблазнил, зачаровал ее, и когда ганьонцы забили 2-й гол на 47-й минуте, укоренил любовь в ее сердце. В тот день Калет узнала, как это бывает — отобрать мяч на средней линии, пробежать вдоль всего поля, сделать передачу и послать мяч в сетку. Судьба, удача, Божье благословение.